Глава первая. Новая семья. Большие часы на стене в библиотеке пробили 6, когда Василиса перевернула последнюю страницу. Книга ей понравилась. Интересные легенды о феях, черных магах и даже рыцарях. Причем написанные так, будто все это происходило на самом деле. Даже название у книги было соответствующее — «Несказочные истории». Жалко только, что книг для подростков, например, о школе или спорте, в отцовской библиотеке не нашлось. Такие бы Василиса прочитала с большим удовольствием. На длинных полках книжных шкафов тянулись ряды огромных энциклопедий, плотно прижатых друг к другу. Пестрели корешки старинных томов в красивых позолоченных переплетах, причем, судя по названиям, на разных непонятных языках. Василиса однажды взяла одну из таких книг в бархатной обложке с окованными медью уголками. Страницы были испещрены рукописными буковками, похожими на иероглифы. Василиса не смогла прочитать ни слова и поэтому поставила тяжелый том назад на полку. Чтение оказалось единственным интересным занятием в доме. Да и библиотека, пожалуй, служила самым безопасным местом в отцовском поместье, как окрестила для себя Василиса огромный двухэтажный дом с большим садом и забором высотой в 3 метра. В доме было много красиво декорированных комнат, богатая, роскошно убранная гостиная, просторный холл с кожаными диванами и стеклянными столиками. Везде стояли высокие вазы, подсвечники, трильяжи. На стенах висели картины в тяжелых рамах. На полах лежали пушистые узорные ковры. Да, в этом доме было где присесть, наслаждаясь истинным комфортом. И все же девочка предпочитала находиться здесь, среди молчаливых книг, слушая размеренное, успокаивающее тиканье часов на стене. В тот злополучный вечер восторженная тетя Галя, сверкая глазами, сообщила: «За Василисой приехал отец». Сложно сказать, что девочка почувствовала. Сначала закралось подозрение, будто ее разыгрывают, но соседка не имела склонности ни к плохим шуткам, ни к шуткам вообще. Правда, оказалось, что это не сам отец приехал, а всего лишь его водитель. Высокий, угрюмый мужчина с длинными черными волосами, туго стянутыми в хвост, и странным белым шрамом на левой щеке. Так и представился: господин Эрн работает у господина Огнева. Он пошептался с тетей Галей, показал какие-то бумаги, и соседка, вытирая глаза платочком, помогла Василисе собрать необходимые вещи. И вот уже 3 месяца прошло, как Василиса впервые появилась на пороге поместья. Девочка вспомнила, какое сильное впечатление еще издали произвела на нее шикарная двухэтажная громадина. Дом, сверкающий яркими огнями, с большими широкими окнами и верандой, увитой плющом и диким виноградом. А этот великолепный сад с переплетением дорожек, густо посыпанных гравием, изящные кованые качели и ажурные беседки. Василиса подумала, что спит или попала в сказку.